Глава 8. Таир. Утро было поздним. Голова раскалывалась, как и тело. Я в последнее время все чаще стал пренебрегать обезболивающими, хотя боль стала не такая сильная, как раньше. И все же сегодня я себя чувствовал отвратительно. Еще в лифте, когда поднимался на свой этаж, услышал женские крики, а когда вышел из лифта и пошел в сторону своего кабинета, крики только усиливались. Из кабинетов повыскакивали сотрудники и с интересом наблюдали, как моя разъяренная жена пытается пробраться в мой кабинет, который своей немаленькой грудью закрывает моя секретарша. «Что здесь происходит?» – прокричал я, и женский ор стих. «Ну, я жду ответа». Прожигаю внимательным взглядом жену, которая медленно ко мне поворачивается, и на ее лице такая гамма эмоций, что не передать словами. Красивое лицо Светы застыло в злой и противной гримасе. «Таир Намикович, здесь ваша жена. Она хотела ворваться в кабинет, а я говорю, что вы еще не пришли. И вот...» Секретарша показала на мою жену, которая уже не обращала на девушку никакого внимания. «Значит так, вы...» — показал я на секретаршу. И остальные сотрудники, которые насладились концертом, живо за работу. А ты ко мне в кабинет. Я схватил жену за локоть и силой впихнул ее внутрь. «Таир, отпусти, мне больно!» – прокричала Света, но моим сознанием овладел гнев. Я готов был сейчас убивать. Протащив Светлану через весь кабинет, я бросил ее на диван и навис над ней, смотря прямо в глаза. «Куда делась моя жена? Где она? Что это за женщина, которая чуть ли не каждый день устраивает мне скандалы и пытается выставить меня посмешищем? Куда делась моя нежная и спокойная Света?» «Ты что здесь устроила?» Из моего рта вырывается рык, но жена не тушуется. Она знает, что я ей не причиню боли и пользуется этим, выводя меня из себя. «Это я что устроила? Ты где ночевал, Таир?» «Я ночевал в квартире». Жена хмыкает. «Да знаю я твои квартиры. Ты либо на работе, либо со своей братвой в клубе у Фила зависаешь, вызвав при этом табун баб. Не нужно меня держать за дуру. Я много раз следила за тобой и молчала, но я устала». На секунду прикрываю глаза, чтобы не сорваться. «Светлана, если ты думаешь, что я тебе изменяю, то ты ошибаешься». «Нет, я это знаю точно. У нас секса с тобой не было уже больше месяца, хотя раньше был практически каждый день. И если я еще вчера не знала, почему у тебя работает такая молоденькая секретарша, то сейчас точно знаю». «Света!» Не дав мне договорить, жена перебивает меня, и из ее рта вырывается противный писк, который действует на нервы. «Ты изменяешь мне, признайся!» Я больше не выдерживаю. Мне срочно нужно выплеснуть гнев, а иначе я ее просто ударю. Никогда не бил женщин и не хочу, но жена вынуждает меня это сделать. Ладонями берусь за декольте платья и дергаю его в разные стороны. Жена вскрикнула, а платье разошлось и теперь висит по разным сторонам половой тряпкой. Резко укладываю Свету на спину и задираю ее руки над головой. Второй свободной рукой быстро расстегиваю ремень, молнию и спускаю штаны вместе с боксерами. Набрасываюсь на жену голодным поцелуем. Света пытается что-то сказать, крутится, как удав подо мной. Но я не обращаю никакого внимания на то, что ей может быть больно или неприятно. Отодвигаю тонкую ткань трусиков и резко вхожу. Вскрик жены ловлю губами и начинаю озверело в ней двигаться. Я никогда не брал женщин силой и не причинял им физическую боль. И я уверен, что после этого буду себя ненавидеть. Но во мне уже проснулся дикий безжалостный хищник, который требует власти. Я ожидал, что Света будет плакать и возненавидит меня за этот поступок. Но происходит обратное. Жена начинает подо мной стонать и просить добавки. Ей нравится боль, которую я ей причиняю. Это точно моя жена. На секунду опешил, но, взяв себя в руки, я продолжаю двигаться еще сильнее и довожу жену до оргазма, а затем выхожу из нее, выплескивая все семя ей на живот. Света раскрасневшаяся, довольная, в ее глазах играет похоть, она жаждет продолжения. Но я встаю и отхожу от нее, молча надеваю штаны и застегиваю ремень. Снимаю свое пальто, которое все еще на мне, Можешь воспользоваться моей ванной. Приведи себя в порядок. Развернувшись спиной к жене, иду в сторону стола и слышу разочарованный вздох. Меньше чем через минуту Света запирается в ванной, которая расположена в моем кабинете и скрыта за потайной стеной с зеркалом. А я прошу секретаршу сделать мне крепкий кофе и принести нужные документы. Светы долго нет. Из ванной доносится шум льющейся воды. А я начинаю корить себя за то, что сделал, хотя своими действиями я принес жене удовлетворение, что меня настораживает. Откуда у нее такие проявления любви к жестокости? Почему я раньше этого не замечал? Пока я размышляю, сидя в своем кресле, в дверь осторожно постучали, и вошла секретарша с кофе. И стоило девушке подойти к столу, как из ванной вышла довольная жена. В руках Света несла свое платье, и хорошо что-то думалось застегнуть наглухо свое пальто, под которым, как я понимаю, ничего не было, кроме нижнего белья. «Вы свободны», — киваю на дверь, указывая выйти секретарше, и делаю глоток кофе, который обжигает мне небо, и я морщусь от боли. «Я не знаю, что с тобой случилось в последнее время, но надеюсь, что больше таких концертов не будет». Не глядя в сторону жены, говорю ей. «Уж не думаешь ли ты, что я и дальше буду закрывать глаза на твои измены?» «Ну вот опять. Если я сейчас ее не спроважу, то точно пришибу. Света, я еще раз говорю, что я тебе не изменяю. Если ты сейчас не выйдешь из моего кабинета, я попрошу охрану тебя вывести. Езжай домой и займись той херней, какой обычно занимаешься. Только не доставай меня!» Жена в голос рассмеялась, а меня передернуло от ее смеха. Кулаки сами сжались, и я прикрыл глаза. Света постояла еще несколько секунд и покинула мой кабинет. А я, взяв кружку с недопитым кофе, швырнул ее о стену. «Сука!» — шиплю я и откидываюсь на спинку кресла.